кошки, есть маленькие рожки, помимо рожек изменения ДНК. Ее родня мутанты, на рожках носят фанты, жаль только векторы шифруются пока. Но их я разовью, и ноги всем отрублю, тела на пашпорту голову снизу. Им выдеру глаза, ну что о людях сказать, уроды вашу.